И первая проснулась в доме мать, княгиня Арина Давыдовна, урожденная Попкова. В муке рассвета мутные блики ложатся на пол и на потолок. За решетками окон светлый рассвет. И в темной комнате Арины Давыдовны темно, обильно наставлены шкафы, шифоньерки, комоды, две деревянных кровати под пологами. На темных стенах, в круглых рамках, едва можно разобрать, головные висят выцветшие портретики и фотографии. И за 5 минут до того, как проснуться Арине Давыдовне, когда сладко еще храпит княгиня, бесшумно поднимается на своей постели сестрица Елена Ермиловна, урожденная Попкова. Крестится, одеваясь, причесывает облезшие свои волосы и бесшумно скользит по серым рассветным комнатам. Дом спит. Елена Ермиловна смотрит платье в прихожей, неслышно отворяет двери к спящим. А когда кукукает кукушка, просыпается Арина Давыдовна, крестясь богатырской рукой. От постели, от княгини, от ног ее идет смрадный запах нечистого, жирного человеческого тела. «Ножки ваши, сестрица, чулочки надеть, — говорит Елена Ермиловна. «Спасибо, сестрица, — отвечает княгиня басом. Моется княгиня по-старинному, в тазу. Потом старухи вместе вслух молятся. Княгиня со стоном, с трудом трижды опускается на колени. Утреннее, царю небесный, отче наш, ангелу-хранителю, Богородице, за ближних, за дальних, за плавающих и путешествующих». Елена Ермиловна говорит, вдыхая в себя воздух, и говорит шипящим речитативом. Марфуша бегает по комнатам и говорит всем одно и то же заученное. «Наталья Евграфовна, вам в больницу пора. Самоварик на столе, матушка, бронятся. Антон Николаевич, вам на очередь пора. Самоварик на столе, бабушка, бронятся. Ксения Львовна, на базарик вам пора. Самоварик на столе, бабушка, бронятся». Арина Давыдовна в столовой за дубовым столом режет хлебные порции и пьет чай. Елена Ермиловна бесшумно наполняет десятую чашку. Егор Евграфович вернулись ночью. Привела их Марфонька. Потом заходили они к Глебу Евграфовичу. Пропили они всю свою одежду. Глеб Евграфович им свою отдали. Они им отпирали. Елена Ермиловна говорит, прошепетывая. Борис Евграфович тоже заходили к Глебу Евграфовичу, а потом к папочке-князю. Папочка молились до утра. Наталья Евграфовна легли спать в 12 часу. После обхода по улице опять шли с большевиком Архипкой, Архиповым. Тоня тоже за большевиков стоит. Разбили стакан и обозвали меня черным словом. «Каким?» У Арины Давыдовны тяжело, навалены губы одна на другую и на третью. В глазах ее некогда карих, теперь желтых, власть. «Стерва, сестрица». «Угу». Лидия Евграфовна с дочкою, Екатерина Евграфовна, вернулись из Венеции половина первого. Были с ними Оленька Кунцева. В саду пели романсы. «Угу. О, Господи!» Как с цепи сорвался, забоцал ножищами по дому Антон. «Марфушка, где моя сумка для хвоста?» В столовой Антон шумно пьет жженную рожь, сопит и свищет, и ноги его, как подрастающий сеттер от блох, елозают под столом. Елена Ермиловна сагбена у самовара. «Здравствуйте, Тонечка, с добрым утром», — говорит она. «С добрым утром», — отвечает сумрачно Антон петушиным басом. «Я нынче пойду в Союз молодежи записываться».